Эпизод 3. Эндрю не захотел, чтобы его подвезли обратно в Хиллтоп-хаус, поэтому Тесса и Пупс остались в машине вдвоем, и Пупс сказал: «Не хочу домой». «Хорошо», — ответила Тесса, которая вела машину, разговаривая с Колином по телефону. «Он со мной, его нашел Энди. Через некоторое время приедем». «Да, да, хорошо». По щекам Пупса катились слезы. Организм его выдавал. Как в тот раз, когда горячая струя текла по ноге в носок из-за того, что его перепугал Саймон Пресс. Соленые капли дождем падали с подбородка на грудь. Он все еще воображал себе похороны. Крошечный гробик. Ему не хотелось уединяться с Кристал, когда мальчик бродил поблизости. Избавится ли он когда-нибудь от бремени вины за смерть ребенка? «Значит, ты убежал», — холодно сказала Тесса, невзирая на его слезы. Она молилась о том, чтобы найти его живым, но отвращение перевысило остальные чувства. Его слезы ее не смягчили. Она привыкла к мужским слезам. В каком-то смысле ей было стыдно, что после случившегося он не утопился в реке. Кристал рассказала полицейским, что вы с ней лежали в кустах. Неужели вы оставили ребенка без присмотра? Пупс потерял дар речи. Он не мог поверить, что она так жестока. Как она не понимает, что он переполнен отчаянием, ужасом, гнилью? Что ж, надеюсь, она от тебя уже забеременела. Так у нее будет хоть что-то, ради чего стоит жить. На каждом повороте он думал, что она везет его домой. Больше всего он боялся Кабби. Но теперь между родителями выбирать не приходилось. Он хотел вылезти из машины, но Тесса заблокировала все двери. Без предупреждения она свернула на пустырь и затормозила. Пупс, вцепившийся в сиденье, увидел, что они находятся на придорожной стоянке у Ярвиллской объездной дороги. Испугавшись, что она его высадит, Пупс повернул к ней опухшее лицо. «Твоей биологической матери», — сказала она, глядя на него так, как никогда раньше, без доброты и жалости, — «было 14 лет. Из того, что нам рассказали, у нас сложилось впечатление, что она довольно неглупа, из приличной семьи. Назвать имя твоего отца она наотрез отказалась. Никто не знал, покрывает она несовершеннолетнего любовника или дело обстоит еще хуже. Нам все это сообщили на тот случай, если у тебя будут проблемы с умственным или физическим развитием. На тот случай», — отчетливо проговорила она, как учитель, акцентирующий внимание на вопросах, которые точно будут в контрольной. «Если ты родился в результате инцеста». Отвернувшись от нее, он сжался. Лучше бы его застрелили. «Я была готова на все, лишь бы тебя усыновить», — продолжала она. «На все. Но отец был серьезно болен. Он сказал мне, это выше моих сил. Мне страшно. Я могу навредить ребенку. Прежде мне надо выздороветь. Я не смогу и лечиться, и поднимать новорожденного. Но я так хотела тебя усыновить», — говорила Тесса, что заставил его солгать и заявить в инспекции по охране детства, что он чувствует себя хорошо, что он здоров и счастлив. «Мы привезли тебя домой. Ты был недоношенный, крошечный». А на пятую ночь отец незаметно встал, пошел в гараж, надел шланг на выхлопную трубу и попытался покончить с собой, потому что ему показалось, что он тебя задушил. «Он чудом не погиб. Так что можешь винить меня», — добавила Тесса, «за плохое начало ваших с отцом отношений. Наверное, можешь винить меня за все, что произошло с тех пор. Но скажу тебе следующее, Стюарт. Твой отец всю жизнь принимал на себя ответственность за то, чего не совершал. Не думаю, что ты оценишь такую его храбрость. Но...» Ее голос наконец дрогнул, и он услышал маму, которую знал. «Он любит тебя, Стюарт». Тесса добавила эту ложь по привычке. Сегодня она впервые поняла, что это и впрямь ложь, и что все ее поступки, все попытки убедить себя, что так будет лучше, порождались всего-навсего слепым эгоизмом, сеявшим вокруг себя неразбериху и беду. «Но легко ли узнать, какие звезды уже мертвы?» — подумала она, глядя в ночное небо. «Кто выдержит, узнав, что все они уже мертвы?» Она повернула ключ зажигания, воткнула передачу, и они снова выехали на объездную дорогу. «Не хочу ехать в поля», — с ужасом сказал Пупс. «Мы не едем в поля», — сказала она. «Я отвезу тебя домой».